Он, пошевелив пальцем, мог получить все, что пожелает в любом количестве. Однако в бытовых вопросах ему хватало одного сознания своего всемогущества. По сравнению с этими фигурами, вожди, рангом поменьше, здорово проигрывали из-за того, что, пользуясь своим положением, старались побольше нахапать и унести в собственные закрома. Высшая философия неограниченной власти, или, вернее сказать, высшее наслаждение ею, им было не по плечу. А таким людям, как Ленин и Сталин, оно было ведомо. Думаю, Ленин понимал, какая роль уготована ему на исторической сцене. Поэтому, разговаривая с Бонч-Бруевичем о предполагаемом празднестве в честь его юбилея, он без рисовки отказывался от торжеств. «Надо работать, надо работать, и не надо болтать». И ругался, что, вопреки его мнению, юбилей все-таки организовали. Четвертая картина «Коммуна в Хутемас» основана на факте посещения Лениным всесоюзных художественных мастерских. Он приехал туда навестить дочь Инессы Арманд и там разговаривал с молодежью, ищущей свою дорогу в искусстве. В разговоре завязалась дискуссия. Одни твердят, Маяковский — это наш светоч, другие — нет, не светоч. Ленин же вдруг высказался вполне здраво, в духе дореволюционных времен. Ну, знаете, это дело вкуса. Я, например, Маяковского не люблю, больше люблю Некрасова. Но, впрочем, лучше меня в этом разбирается Анатолий Васильевич Луначарский. А Луначарский был вместе с Лениным на этой встрече. Тот сериал мы снимали с подлинным уважением и серьезностью по отношению к реальному человеку, к Владимиру Ильичу. Но строгое следование исторической правде, подлинность ленинских слов, документально обоснованный разбор отношений в его окружении – все это оказалось не ко двору в Советском Королевстве Кривых Зеркал, видимо, значительно превосходя тогдашний уровень общественно-политических представлений о вожде пролетариата. Но кто бы тогда поверил, что в вопросе о Брестском мире Ленин мог оказаться в одиночестве? Как это можно спорить с самим Ильичем, не соглашаться с ним? Особенно приемщиков нашей работы возмутила сцена, когда Бухарин, споря с вождем, произносит: «Но ведь вы тоже выходили из ЦК, когда не были согласны». «Да», — отвечает Ленин, — «но я считал, это единственный способ сохранить ЦК». Короче говоря, из сцены явствовало, с каким огромным трудом приходилось ему пробивать свое мнение среди товарищей по партии. Именно это не одобрили принимающие. Как? Ленину и пробивать свое мнение? И кто-то смел ему сопротивляться? То же самое произошло с коммуной в Хутемас. Как это Ленин не знает, что в искусстве правильно, а что нет? А еще говорит, что Луначарский знает лучше, чем он. А где же авторитет вождя? Да, по мнению советских высокопоставленных чиновников, вождь должен знать все лучше всех. От загадки пирамиды Хеопса до живописи Малевича. А тут еще воздух совнаркома. Партия готовится к юбилею и на весь мир раздувает эту тему. И вдруг сам Ленин с экрана заявляет, что все эти чествования — чушь собачья, пустое и вредное даже времяпрепровождение. Сложно быть начальником, а согласиться с этим еще сложнее. Особенно если вспомнить, что 70-е годы открыли у нас череду непрерывных юбилеев. Ленин, образование СССР, комсомол, советская армия и так далее до бесконечности. Юбилеи стали главным содержанием эпохи застоя. Страна все время что-то справляла, забывая ленинскую установку о том, что работать надо, а не болтать. Итак, где-то наверху приняли решение наши картины закрыть. Более того, пленки приказали смыть, как идеологически вредное святотатство. Смыть полтора года напряженнейшей и очень интересной работы. Но случилось чудо. Кладовщица, у которой лежали пленки, то ли попросту забыла о них, то ли не дошел до нее приказ свыше. То ли по нашей российской дерзости она ему не подчинилась и спрятала пленки.